он всегда был смелым мальчиком, смелым и правдивым, смелым и чистым. Он был настоящим мальчиком. И когда сделалась война, он остался на ней тем же смелым и честным мальчиком. И он всегда будет таким, всегда, вечно. Другим он уже не станет. Он больше не изменится никогда. Никогда. Но я тебе ничего этого не скажу. Мне еще ехать и ехать. И я за это время успокоюсь. Сегодня я, наверное, усну и буду долго спать. Хоть мне и страшно ложиться, потому что, когда я засыпаю, то все, ты знаешь, доченька, все забывается во сне. И, проснувшись, мне надо бы узнавать сначала так, как будто бы вошел тот Гриша и говорит: «Здравствуйте, Мария Николаевна». А это сначала невозможно выдержать, потому что я стара, я устала, сердце мое болит, и внутри, в груди, так все ненадежно, так как-то шатко и слабо, так там у меня обрывается, что даже самые маленькие расстояния я разрезаю на кусочки и ставлю себе близкие цели, чтобы, если надобно дойти до кухни, то сначала будет буфет, потом самоварный столик, потом косяк, потом вешалка, потом дверь в кухню. Я иду и считаю, и думаю, как бы хорошо, если бы мне никого не ждать и ни о чем не думать, если бы то, что обрывается и падает внутри, наконец оборвалось бы совсем, потому что оно, вероятно, и есть то, что отделяет меня от Николушки, от папы и от дяди Васи. И если оно оборвется, думаю я, значит, все перестанет болеть, и вещи в нашем доме перестанут говорить мне каждый своим голосом про то, что было и чего никогда, никогда больше не будет. Папа не развернет более свои тесочки и не заскрипит напильником. Дядя Вася не будет больше искать свою коробочку с табаком. Николушка не сядет на диван с ногами. Там до сих пор вмятина в том углу, где он сидел. Коробочка Васина покрылась пылью. И мне страшно вытереть эту пыль. Тиски, напильники, эти чертежи, которые называются синьками, и разные его модели. Все лежит тихо. И мне страшно, доченька, на это глядеть, это все узнавать и слушать голоса вещей, которые молчали раньше, когда все были дома, а теперь заговорили, когда я осталась одна. И все-таки я живу. И все-таки я хожу по нашему дому, трогаю вещи, вспоминаю, слушаю какие-то голоса. А сегодня ночью я видела Гатчину и папу в кожаной куртке с бархатным воротничком, таким, каким был он очень давно. Знаешь, только что побритый, напудренный в парикмахерской, с мягкими усами, пахнущий лавандой и еще чем-то сладким. Ты не знаешь этого запаха, тогда почему-то так пахло от всех авиаторов. Он шел ко мне вниз, с горки, к мостику. Было ветрено, сосны качались. Я его ждала как бы случайно, и в то же время нарочно. Это было такое время нашей любви, когда мы уже все знали, но еще ничего не сказали, ни он, ни я. Знаешь, такое время, когда с каждой минутой делается точно бы ты на качелях, и точно бы качели эти взвиваются все выше, в ушах свистит, замирает сердце, кажется, что умрешь, сосны качаются, ветрено. И по лицу его я видела, что он сейчас мне все скажет. Я не спала ночью, мне это не снилось, я просто это видела, и его видела, и себя, какая я стою с зонтиком на плече, какая я молодая в кружевном накрахмаленном платье с медальоном на шее. Тогда так носили, на бархотке медальоны. А в медальоне у меня был его портрет. И он не знал этого, наш глупый папа, и немножко ревновал меня к этому портрету, на котором он снят в гимнастерке, совсем еще мальчик, как Николушка. И глаза такие же вопросительные, веселые, как будто спрашивает он у жизни: «Ну что, хорошо нам всем?» Был ветер, сильный ветер. Сосны скрипели и раскачивались. Мимо нас шли солдаты с песнью, с присвистом.